Глава 44. Ариша. Завтракать пришлось в гордом одиночестве. Вроде и не расстроилась, но в появлению Федерико срочных дел не особо поверила. Прошедшая ночь все еще действовала на душу лечебным бальзамом. Забота и нежность, которую я ощущала от этого мужчины, была приятно непривычной. Мне бы испугаться, собрать вещи и бежать как можно дальше, но эти мысли мелькнули лишь фоном. Не обозначая конкретных сроков и не ставя условий, Федерико дал мне время, но я не могла предположить, как он отреагирует, если я все же откажусь продолжить наши отношения. Пока он просто хотел быть рядом, ничего взамен не требовал, не настаивал, силу не применял. Хотя, не уверена, что стала бы сопротивляться, решил он вдруг зайти чуть дальше, чем просто объятия и почти невинные поцелуи. А ведь Федерико все еще не знал о моей беременности. И списать его трепетное ко мне отношение было не на что. Кроме чувств, конечно. Завтрак впихнула в себя почти силой. Слабость, сонливость, навязчивая тошнота и головная боль немного напрягали. Поэтому, пользуясь случаем, все же решила обратиться к врачу. В интернете нашла ближайшую частную клинику и, созвонившись, записалась на прием. Не торопясь, привела себя в порядок и, захватив документы, отправилась до нужного адреса пешком. Погода порадовала, а по дороге мне попался красивый парк, в котором, располагая запасом времени, я немного погуляла. Красивое здание клиники с яркой вывеской заметила издалека. Оставалось перейти дорогу, и, остановившись перед светофором, я начала бесцельно озираться. Взгляд скользнул по проезжающим машинам, выцепил знакомый номер, а потом даже попятилась. Врезавшись в пешехода, стоящего за спиной, судорожно выдохнула и, отвернувшись, зажмурилась. Мужчина, по ногам которого я невольно потопталась, лишь чертыхнулся, проворчав что-то про неуклюжих слоних. «Простите, извините, я не хотела». Залепетала, боясь открыть глаза и обернуться. «Девушка, вам плохо?» – раздался обеспокоенный голос, и меня ухватили за плечи и чувствительно встряхнули. «Простите, пожалуйста». Вскинув взгляд, попросила еще раз и, услышав за спиной сигнал светофора, сменившего цвет, виновато добавила. Голова закружилась. «Вы туда?» – молодой мужчина улыбнулся и, кивнув в сторону клиники, предложил. «Идемте, я провожу». «Не стоит». Чувствуя, как краснею, отмахнулась я и дернулась в сторону пешеходного перехода. «Стоит», – добавил он с нажимом и, осторожно подхватив меня под локоть, перевел на другую сторону. Прошел со мной почти до главного входа и, глянув из-под лобья, уточнил. «Дальше справитесь?» «Да, спасибо». «Осторожнее, берегите себя», — напомнил мой нечаянный провожатый и, глянув на циферблат наручных часов, поспешил в противоположную сторону. Прежде чем зайти в здание клиники, я осмотрела дорогу и близлежащие пятачки стоянок, но знакомой машины нигде не оказалось. Могла бы предположить, что мне просто показалось, но нет. «Точно нет, была уверена на 100%. В машине, которую я узнала на дороге, абсолютно точно находился Максим. Не один. Рядом с ним сидела Дарина и, жестикулируя, что-то эмоционально выговаривала. По выражению их лиц могла бы поклясться, что пара ссорилась или спорила о чем-то важном. Вот так вот просто, оказывается. Не планируя, не договариваясь, не предполагая, даже сбежав за сотни километров». Можно столкнуться со своим недавним прошлым. Болезненным, ранящим, жестоким. Понимала, что Макс и Дарина приехали в Москву вовсе не из-за меня, но все же предпочла бы с ними не пересекаться. Нахлынули воспоминания, а глаза заволокло слезами. Я отошла к лавочкам, где сидели посетители клиники, и, присев, достала из сумки бутылку воды. Сердце колотилось, как после пробежки, а в ушах шумело. Из-за накрывших эмоций не сразу услышала, что в сумочке настойчиво трезвонит телефон. Была почти уверена, что Макс и Дарина меня не заметили, но все же, доставая мобильник, машинально напряглась. Убедившись, что это звонит не Макс, даже выдохнула с облегчением. «Ариша, милая, ты где?» Голос Федерико сквозил беспокойством. «Вышла погулять». Почти не соврав, отозвалась я. Огляделась и, стараясь звучать беззаботно, поинтересовалась. «Разве ты уже освободился? Я не ждала, что ты...» «Нет, буду занят весь день. И завтра, скорее всего, тоже». Угрюмо поделился мой... мужчина. «Тогда как ты узнал, что я не дома?» Хмыкнув, уточнила я и, подсокав языком, мурлыкнула. «Следишь за мной, да? Мы должны это обсудить. Не хочу, чтобы ты...» «Нет-нет», — выдохнул он торопливо. «Просто заказал тебе кое-что вкусненькое, полезное и приятное». А курьер отзвонился и сказал, что пришлось оставить все у консьержа. «Спасибо. Не стоило», — улыбнулась я. «Ты не можешь запретить мне заботиться о тебе», — слегка обиженно заворчал Федерико. Немного помолчал и, протяжно вздохнув, дополнил. «И ухаживать тоже. Не думай, что я пытаюсь тебя купить или...» «Я и не думала». «Не гуляй долго и по возвращении отзвонись», — попросил он. «И как вернешься, не забудь забрать заказ». «Хорошо», — я расплылась в улыбке, но, вспомнив о неприятной встрече, посерьезнела. «Можно попросить тебя о чем-то очень важном? Ты обещал, что поможешь, и я подумала». «Говори», — перебив, потребовал Федерико, не скрывая настороженности в голосе. «Мой развод». Сразу же обозначила я объект обсуждения, набрала в грудь побольше воздуха и решительно выпалила. «Помоги ускорить, не хочу больше думать и переживать об этом». «Не волнуйся, любимая, займусь этим немедленно».